10 июня в Москву приехал эзельский епископ принц Магнус. Он появился с пышной многочисленной свитой. Царь Иван принял его с благосклонностью. Переговоры шли успешно и через несколько дней закончились к удовольствию обеих сторон. Царь назвал принца Магнуса королем Ливонии, а Магнус царя Ивана своим верховным владыкой.